образцового сада, где вообще нет ничего, кроме камней и песка. Через песчаные площадки проложены тропинки. Они выложены валунами на расстоянии шага. По сторонам площадок расположены деревья, пруды, небольшие строения. Все это вместе, весь комплекс, одно целое с домом, храмом или дворцом. Можно долго рассказывать об архитектуре Японии, об ее искусстве, но здесь речь идет о чудесах света. И она пойдет об одном из них, о храме Тадайдзи в Наре и о статуе Будды, ради которой этот храм был построен. Все, что говорилось выше, относится к этому храму в такой же, если не большей степени, как и к другим храмам Японии. Отличается он от них только тем, что это крупнейшее деревянное здание в мире, и в нем находится крупнейшая в мире бронзовая статуя. Буддизм появился в Японии, придя из Китая и Кореи, в VI веке. Появление его и внедрение не прошло гладко. Сложная философия буддизма имела не только сторонников, но и яростных противников, особенно среди тех жрецов, которые ведали старыми, привычными богами. Однако вскоре спор был решен все-таки в пользу буддизма. К VIII веку, то есть через 200 лет после своего появления в Японии, буддизм достиг там вершин. И этот расцвет связан с городом Нара. В течение 74 лет Нара была столицей Японии. За это время на царском престоле сменилось 7 императоров, один из которых, Шому, объявил в середине 700-х годов буддизм государственной религией. В то время Япония поддерживала довольно тесный контакт с Китаем, и оттуда все время поступали подкрепления буддизму. Чтобы утвердить новую религию, император не жалел ни средств, ни усилий. Он решил создать в своей столице памятник, равного которому так и положено мыслить императорам. С таким явлением мы уже неоднократно на страницах этой книги сталкивались, в мире не будет. В октябре 15 года эры Темпио, 743 год, император Шому издал рескрипт, предписывавший создание огромной бронзовой статуи Будды. Было выбрано место недалеко от столицы, где мастера начали строить деревянную модель статуи, и после 4 лет непрерывного труда была изготовлена статуя 16 метров высотой. Ее по частям перевезли в столицу. Статуя была так велика, что жители Нары и сейчас говорят, можно пройти в ноздрю статуи, не сложив зонта. Отливка статуи заняла еще 2 года. Во всех концах империи медные рудники поставляли металл, и, говорят, сам император принимал участие в работах и носил в широких рукавах своего кимоно землю для опок. Наконец, в октябре 1 года эры Темпио Шохо, то есть в 749 году, работы были завершены. И мастера-литейщики отлили, а скульпторы окончили доводку монумента, загладив заусенцы и сведя на нет и без того ниточной толщины зазоры между слоями, кольцами, из которых была составлена бронзовая статуя. На изготовление Будды пошло более 500 тонн бронзы, и работа заняла ровно 6 лет. Сверкающий чистотой, еще не обветренным и не омытым дождем металлов, Будда сидел на холме, скрестив ноги и положив на колени левую руку, раскрытой ладонью вверх, что означало исполнение молитв. Правая рука поднята и протянута ладонью вперед. Этот жест означает освобождение от суеты и волнений. Глаза его, прикрытые широкими веками, кажутся устремленными вдаль. И четко очерченный рот с чуть приподнятыми уголками губ изогнут неуловимой улыбкой. Будда загадочен и спокоен. 16 метров выше пятиэтажного дома возвышался над Нарой бронзовый исполин. Но как укрыть его от непогоды? Сберечь. И по велению императора вскоре началось сооружение храма, в котором мог бы поместиться Будда. Еще 6 лет возводился над Нарой храм Тадайдзи, дом бронзового бога. И, наконец, храм был построен. Высота его 48 метров, длина и ширина 50. Если продолжать сравнение с современностью, то храм равен по высоте современному 16-этажному дому. Площадь его 2500 квадратных метров. И ни единого камня не пошло на его строительство. По замыслу императора, храм и статуя в нем должны были подчеркнуть величие новой религии, обеспечить ему и его дому вечное царствование в Наре. Но ничего подобного не случилось. Недолго продержалась династия. Недолго продержался храм и сама статуя. Храму была уготована удивительная и драматическая судьба. Ему суждено было дважды гибнуть и дважды восставать из пепла. К концу VIII века укрепились позиции японских феодалов. Все более ограничивали они власть императоров, пока, наконец, не ликвидировали совсем. Последние императоры династии были почетными пленниками сильного феодального рода Фудзивара, а столицу перенесли из Нары в город Киото, тогда Хэйанке. Там тоже возводились храмы и статуи, и говорят, что статуя Будды в Киото, не сохранившаяся до наших дней, превышала размерами нарского Будду. Нара, остававшаяся крупным городом, была лакомой приманкой для феодальных клик. В междоусобной войне религиозные соображения часто отступали на второй план. И монастыри, и храмы интересовали феодалов скорее как места, где можно поживиться. 28 декабря 1180 года во время штурма города армией клана Тайры над Нарой вспыхнул колоссальный костер. Горело самое большое в мире деревянное здание. Просохшие за столетия отборные бревна пылали, как спички. Балки сваливались и разбивались в искры о бронзовую голову Будды, и в всплесках пламени спокойное и отрешенное лицо его оживало и, казалось, гримасничало. Пожар не был случайностью. Агенты Тайры донесли, что жрецы храма Тадайдзи находятся в секретном союзе с соперничающей кликой Минамото. Для разрушения гигантского храма был отправлен отряд в 40 тысяч солдат. Они выполнили приказ. От храма осталась груда пепла, которую солдаты тщательно сравняли с землей. Солдаты и те, кто отдал приказ, были буддистами. Это не играло никакой роли. Среди пепла и углей возвышалась громада почерневшей от огня бронзы, обезглавленная, изуродованная статуя. Уничтожение храма Тадайдзи было одним из последних подвигов армии Тайра. Вскоре войска Минамото разгромили их, и глава клана Йоритомо Минамото, отстранив практически отдел императора, стал править страной, перенеся столицу в Камакуру. Камакура, ивовая столица, была городом самураев, славившимся простотой нравов и строгостью законов. Здесь была возведена другая бронзовая статуя Будды. Она сохранилась и поныне, и даже больше известна, чем статуя в Наре, потому что стоит она под открытым небом, и многие туристы, попадающие в Японию, привозят домой фотографии этой статуи, всегда окруженной толпой. Но Минамото не ограничились восславлением буддизма в собственной столице. То ли в благодарность за поддержку, оказанную им жрецами Тадайдзи, то ли заботясь о религии вообще, Сёгун, правитель страны, приказал восстановить храм в Наре. Храм был отстроен снова. Правда, он стал немного меньше, чем раньше. Ведь голова у Будды расплавилась, а новую ему делать пока не стали. Бронза ушла к сопернику, к Будде в Камакуре. Снова храм стал одним из важнейших центров буддизма в Японии. Понемногу были восстановлены и другие здания вокруг. Монастыри и храмы богатели и расширяли свои владения. Новое несчастье обрушилось на храм неожиданно. Правда, неожиданность была обычного свойства. Опять в окрестностях Нары шел бой между феодалами, и солдаты перебегали, укрываясь за деревьями храмового парка. Одна из стрел с горящим наконечником вонзилась под стропила храма. И не успели жрецы, стоявшие наготове у бочек с водой, добраться до кровли, как храм занялся. Ведь прошло уже 300 лет со дня второго рождения Тадайди, и бревна успели отлично просохнуть. Это случилось в 1567 году. Храм снова сгорел дотла. И снова обезглавленный, потрепанный битвами и пожарами, Будда возвышался над пожарищем. На этот раз храм долго не могли восстановить, в стране не было сильной централизованной власти, способной пойти на такие расходы. 150 лет жрецы исправляли службы в небольших храмах по соседству, избегнувших огня, а искалеченный Будда зарос кустами и высокими деревьями, которые скрывали руки и торс великана. Второе и последнее восстановление храма Феникса приходится на 1709 год. Мало что изменилось за тысячу лет, прошедших со дня первого рождения храма. Япония в 1709 году была таким же замкнутым в себе, отрезанным от внешнего мира государством. Пройдет еще 150 лет, прежде чем революция 1868 года сметет феодальную старину, и Япония, проснувшись, бросится догонять остальной мир. Храм был построен точно таким же, как и в прошлые и в позапрошлые разы. И не только потому, что архитекторы хотели восстановить древнюю святыню. И в XVIII веке по всей Японии возводились храмы, похожие на Тадайди. В 1709 году к обожженному телу Будды была приварена новая голова. Но не будет никакой ошибки, если написать, что храм Тадайди, тот самый, что стоит на окраине Нары, построен не в XVIII, а в VIII веке. Правда, внимательный глаз обнаружит, что голова статуи несколько новее, чем туловище и руки. А некоторые малые храмы и строения, окружающие Тадайди, выглядят куда древнее, чем большой храм. Помимо храма со статуей, в Наре немало других чудесных памятников. В парке площадью 36 гектаров, принадлежащем храму, расположено около 100 различных архитектурных и скульптурных памятников, которые объявлены национальным достоянием Японии. Здесь находятся и старинная сокровищница, и Нандаймон, большие ворота комплекса, а также интереснейшие статуи бодхисаттв, божественных стражей и других членов буддийского пантеона. Об этих статуях Илья Оренбург писал: «В музее Нары, рядом с изумительной головой бодхисаттвы, стоят статуи его учеников. Каждая статуя — это биография, раскрытие характера и судьбы. Я не знаю, существовало ли в VII веке слово «реализм», но реализм существовал. Достаточно посмотреть скульптуру Нары. Если сегодня прийти в парк, окружающий храм Будды, пройти сквозь высокие деревянные ворота, крыша которых повторяет крыши храмов, миновать стену, выложенную из необожженного кирпича, то неизбежно окажешься перед громадой главного храма. Двухъярусная крыша его увенчана по краям золочеными коньками. Но кроме этих коньков ни грамма краски не положено на его стены или крышу. В отличие от Китая, японские зодчие не любили скрывать под слоем яркой краски фактуру материала, будь то дерево, ткань или камень. Японцы давно постигли истинную прелесть вещей в их естественности и дорожат ею. В одном из небольших зданий по соседству вы сможете посмотреть на старинные статуи. Стражи неба одеты в латы средневековых японских феодалов. Они злы, воинственны и непреклонны. Возможно, художник исполнял здесь специальный заказ. Прихожанин, чувствующий связь между стражами неба и стражами и вершителями его судьбы на земле, становится послушнее. Хранители свысока, опустив вниз уголки губ, смотрят на людей. Туристов они недолюбливают. А у храма вы встретите оленей. Некоторые поклонники Нары уверяют, что город и храмы его потеряли бы половину очарования, не будь там оленей. Олени бродят по парку, забегая в храмы, и спокойно обгоняют на улицах автомашины. Олени знают, что хозяева в городе они, а не муниципалитет, многочисленные туристы или жрецы. Олени появились в Наре одновременно с великим Буддой и делят с ним первое место среди достопримечательностей города. Рядом с Тадайди построен небольшой храм Касуга. был он святилищем рода Фудзивара. Если верить древней легенде, божество, которому посвящен храм Касуга, приехало в Нару из далеких земель верхом на олене. Поэтому члены могучего феодального рода почитали оленей за священных животных и отловили несколько животных, чтобы поселить их при храме. Олени понравились жителям. К ним привыкли, и они свободно жили в городе примерно на тех же правах, что и коровы в Индии. В средние века к оленям относились даже лучше, чем к людям. Известно, что несколько сот лет назад один из жителей Нары был обезглавлен за то, что убил оленя. Даже высокие чиновники выходили из носилок и кланялись встретившимся животным. В Наре рассказывают такую историю. Вернее всего, легенду, очень правдоподобную и, пожалуй, скорее печальную, чем смешную. Говорят, что жители Нары вставали раньше всех остальных обитателей Японии. Но не потому, что были более трудолюбивыми, а просто каждый спешил на рассвете убедиться, нет ли рядом с его домом сдохшего за ночь или убитого кем-нибудь оленя. Умирать из-за того, что рядом с твоим домом лежит мертвый олень, никому не хотелось. А если случалось, что олень в самом деле лежал перед дверью, то хозяин дома спешил оттащить его к дверям своего злейшего врага. Олени спокойно прожили более 1000 лет, но за последние 100 лет они были дважды почти истреблены. Впервые угроза их существованию пришла в 1868 году, в год революции Мэйдзи. После падения феодальных властителей авторитет, поддерживавший их религии, быстро упал. Жители Нары начали мстить ни в чем не повинным оленям, связывая с ними недавнее, не очень приятное прошлое. Оленей убивали кому не лень, тем более, что животные были ручными и привыкли считать людей своими друзьями. Через 10 лет после революции из 1000 животных осталось только 38. Тогда губернатор провинции издал специальный декрет, охранявший оленей, и остатки стада были спасены. К началу Второй мировой войны их число снова достигло нескольких сот. Однако в войну о запрете забыли. Люди голодали и браконьерствовали в парках. И все-таки олени пережили и эти годы. Несколько животных, одичавших и не подпускавших близко людей, остались в живых. После войны было создано общество по охране нарских оленей, и сегодня их стадо насчитывает 1000 голов. Как это ни парадоксально, но судьба оленей в Наре чем-то близка судьбе храма Тадайди. И оленей храм появились в паре 1200 лет назад. Их дважды уничтожали, и дважды они возвращались в город. Храм Тадайдзи поднимается над старинным городом, простой и красивый. Он прекрасен и днем, и вечером, и на рассвете. Но всего прекраснее Нара 15 января, когда здесь проходит фестиваль сожжения горы Вакакусы. Эта гора, вернее холм, высотой немного менее полукилометра, возвышается горбом над городом. На ней нет деревьев, только густая высокая трава покрывает ее склоны. И вот в январе, издавна, уже несколько сот лет, жрецы приходят на гору и поджигают на ней траву. На фоне оранжевой горы черными силуэтами возвышаются храмы, и искры, взлетающие ракетами к небу, рождают сказочный фейерверк. Конец книги. Май 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Ирина Воробьева.